хлебы. Повторялось прежнее, давно знакомое, страшное положение. Снова лежал он беспомощно в путах, как некогда пролежал три ужасных дня черной луны в круглой яме, среди червей и мокриц, вымарываясь, как овца собственным калом. И хотя состояние Иосифа было на этот раз более терпимым, чем в колодце, не столь плачевным, ибо связали его, так сказать, лишь формально, лишь для порядка, из какой-то невольной почтительной осторожности, затянув служивший для этой цели пеньковый канат не слишком уж туго, все же падение было не менее глубоким, не менее ошеломительным, перемена была не менее неправдоподобной и резкой. Тогда осадили так, как ему и не снилось, не то, что не думалось, отцовского баловня и любимчика, который только и знал, что умощался елеем радости, теперь так поступили с успевшим уже возвыситься в царстве мертвых узарсифом, привывшим к изысканности, к благам культуры и к платью из плоеного царского полотна, вершителем обобщающего надзора и жильцом особого покоя доверия. Для него это тоже было нежданным ударом. Какая нам теперь плоеная изысканность? Какой там модный передник и дорогая куртка? Ничего, кроме рабского набедренника, точно такого же, как у корабельной прислуги, ему не оставили. Какой там изящный парик, не говоря уже о финистевом воротнике, запястьях, нагрудной цепи из тростника и золота. Все эти прекрасные дары культуры пошли прахом, и единственным оставшимся у него бедным украшением была ладанка на бронзовой нашейной цепочке, та самая, которую он носил в стране отцов, из которой 17-летний Иосиф угодил в яму. Остальное было сброшено. Про себя он употреблял именно это многозначительное слово, слово «намек», поскольку намеком, проявлением печальной закономерности было и то, что сейчас происходило. Ехать туда, куда он ехал, не полагалось нагрудными или наручными украшениями, ибо настал час, когда сбрасываются покровы и побрякушки, час сошествия в ад. Цикл завершился, не только малый, часто замыкающийся цикл, но и большой, повторяющий одно и то же гораздо реже. Ведь круги проходили один в другом, и середина у них была общая. Малый год опять замыкал свой круг, солнечный год, поскольку илоносные воды снова убыли, и стояло время сева, время мотыки и плуга, время разрытой земли. Когда Иосиф поднимался с тыновки и с разрешения своего сторожа Хамата брал руки за спину, словно он держал их там по собственной воле, прогуливался, вдыхая звонкоголосый воздух реки по палубе, или же сидел там, на бухте каната, он видел, как на плодородных прибрежных землях крестьяне творят суровое и опасное дело, требующее всяческих мер искупления и предосторожности. Печальное дело пахоты и посева, печальное потому, что сев — это время печали, время похорон бога злаков, погребения усира во мраке лишь очень дальних надежд. Время плакать. И глядя на погребающих зерна крестьян, Иосиф тоже нет-нет доплакал, ибо его тоже погребали во мраке лишь очень дальних надежд. В знак того, что вот и большой год замкнул свой круг и принес повторение, обновление жизни, сошествие в бездну. Это была бездна. Бездна, куда уходит истинный сын Этура, подземная овчарня, орала царство мертвых. Через яму колодца он пришел в преисподнюю, в страну мертвого оцепенения. А теперь оттуда путь его лежал снова в Боор, в нижнеегипетскую темницу. Глубже спуститься уже нельзя было. Возвращались дни черной луны, огромные, равновеликие годам дни, в течение которых преисподняя имеет власть над погребенным красавцем. Он шел на убыль и умирал, но через 3 дня он должен был вырасти снова. В колодец бездны Аттар Тамуш погружался вечерней звездой, но он непременно должен был вернуться оттуда звездою утренней. Это называют надеждой, а надежда — сладостный дар, но есть в ней все-таки что-то запретное, потому что она умаляет достоинство священного мига, предвосхищая еще не наступившие часы праздника, часы круговорота. У каждого часа есть своя честь, и не живет по-настоящему тот, кто не умеет отчаиваться. Иосиф держался такого взгляда. Его надежда была даже уверенностью, знанием. Но он был дитя мгновенья, и он...